Глава 4. Винчер сунул меня себе под плащ. Вот тут я почувствовал острый запах крови, старый и свежий. Хозяину бы поменять бинты и отдохнуть на кровати, а он из-за какой-то кошки покинул постоялый двор. Набравшись наглости, я перебралась под другую руку и скрутилась калачиком там, где сильно пахло болью, как раз под сердцем. Возможно, у Винчера были поломаны ребра, потому что он зашипел от боли, когда я поудобнее устроилась. Я помнила, как Вероника, бабушкина подруга, говорила, что кошки лечат. Ее белая пуся всегда чувствовала, когда у бабы Веры, так я ее называла с детства, болят суставы. Кошка пробиралась под одеяло и ложилась на нужное место. А утром Вера уже лихо давила на педали своей автомашины. Вот я и понадеялась, что тоже являюсь лечебной. «У коровки боли, у зайчика боли, а у Винчера не боли». Промурлыкала я и уснула. Проснулась на рассвете. Солнце еще не взошло, но уже разогнало серость ночи. Слышался плеск воды. Ветер шелестел кронами деревьев и доносил запахи тины полевых цветов. Я все еще была закутана в плащ, но он лежал на траве. Рядом пасся стреноженный конь. «Плохая из меня кошка!» «Совсем не чуткая. Хозяина потеряла». Я вытянула шею. Винчер сделал привал у реки. Спаситель шумно плескался за кустами, временами фыркая, словно был одной породы со своим конем. Я зябко повела плечами. Теперь я прекрасно понимала, почему кошки не любят купаться. От одной мысли о воде у меня начиналась паническая атака. Прямо над головой подала голос кукушка. Я навострила ушки и, пользуясь приметой, принялась считать. Но всплывшая в голове мысль сбила меня со счета. А сколько лет живут здешние кошки? Земные редко доживают до 18, особенно бродячие. А я какой считаюсь? Уж точно не домашний. Дают ли преимущество рога и крылья? Дотягивают ли сирены хотя бы до 30? Мне стало обидно. Я профукала долгую человеческую жизнь. И все по доброте душевной. Как пить дать? Тот орущий котенок заманивал меня, убегая все дальше и дальше. А я шла за ним, как коза на веревочке. Ведь как эти сирены знают психологию? Если бы орала взрослая кошка, я бы 100 раз подумала, прежде чем лезть через колючие кусты. Правильно говорила подавальщица. С феями связываться себе дороже. Но если сирена попала в мой мир, выходит, есть дорога назад? А значит, я могу вернуться домой. Нужно только найти точку отправления. И ведь наверняка она находится в туманном лесу, куда побоюсь даже сунуть нос. Правда, с Винчером я бы пошла. Он сильный, и у него есть большой нож. Но как ему объяснить, что я заколдованная красавица? Он собирается меня изучать, не зная, что я неправильная сирена. И пить я не умею. А вдруг он из-за меня сделает неверные выводы, решив, что сирены мягкие и пушистые, а все страшное – это местные байки. Отправится в туманный лес, чтобы наладить отношения с феями, и вместе со мной там сгинет? Надо срочно найти способ общения и объяснить, кто я и откуда. Я посмотрела на свои лапки. Я даже прутик взять не смогу, чтобы написать на песке буквы. Ну, чтобы он знал, что я только выгляжу хищной тварью, а на самом деле существо милое и разумное. Уж не знаю, какой у них здесь алфавит, но раз понимаю речь, то и писать, скорее всего, смогу. Выспалась? Занятая рассуждениями, я пропустила момент, когда Винчер вышел из реки. Поэтому первой моей реакцией был кувырок в воздухе, приземление на 4 лапы, выгнутая горбом спина и шипение. Вторая реакция, уже человеческая, последовала, когда я увидел, что спаситель стоит передо мной в одних подштаниках, которые во влажном состоянии ничего не скрывают. Ну правильно, зачем беспокоиться, что о тебе подумает кошка? Животное и животное. А подумать было о чем. С его мокрых волос срывались капельки воды и блестящими жемчужинами скатывались по рельефному телу и скрывались за завеской низкосидящих подштанников. Единственное, что нарушало гармонию красивого мужского тела, это безобразный шрам под левыми ребрами. Воспаленный, с разошедшимися краями. Их бы зашить. Уже лучше, сказал спаситель, словно понимая, о чем я думаю. Почти не болит. На этот раз удивительно быстро затянулось. Как только прибудем во дворец, меня окончательно подлатают. Я только хотела посмотреть, где находились шрамы, которые зажили не так быстро, как была схвачена за шкирку. Я извивалась всем телом, когда поняла, почему Венчур не оделся и для чего понес меня к реке. Нет, я не сирена. Мой голос был отвратителен. Я сопротивлялась до последнего, но в битве с человеком проиграла. Меня так долго держали под водой, то ли желая успокоить, то ли пытаясь утопить, что я обмякла тряпочкой и лишилась сил не только вырываться, но и орать. Я смиренно позволила себя дважды намылить и трижды прополоскать. «Какая же ты доходяга!» — сокрушенно произнес Венчур, когда экзекуция была завершена, и меня, трясущуюся от холода и злости, завернули в чистую тряпицу. Хотя я находилась в полуобморочном состоянии, отметила, что изверг отдал мне единственное полотенце. Сам оделся, наплевав, что вытереться было нечем. Перед тем, как накинуть чистую рубашку, он оторвал от ее края длинную полоску и, шипя, перебинтовал рану. Бросив меня на траву и накрыв от ветра краем плаща, Венчур развернулся и куда-то ушел. Я заплакала. Чувствовала себя одинокой и несчастной. Лизала лапы и жаловалась самой себе на судьбу. «Все еще злишься?» — спросил он, вернувшись с охапкой сухих веток. Я зашипела, когда Венчур вытряхнул меня из плаща и повесил его проветриваться на кусте. Я изгваздывала подкладку мокрым тельцем. Сейчас я скорее была похожа на дохлого ежика, чем на кошку. Мне бы расчесаться, чтобы стать пушистой. Шерсть свалялась и слиплась. Мне, наверное, не подходит это грубое мыло. Но где взять шампунь? Слюны не хватит, чтобы вылизаться полностью. Сейчас мы разведем огонь и согреемся. Прости, но я не мог тебя не искупать. Пока ты сидела у меня за пазухой, я задыхался от вони. До следующего постоялого двора еще день пути, и я больше не выдержал бы. Нет для девушки худшего признания, что от нее дурно пахнет. Но кошка переживет. Ей можно говорить всякие гадости. Я посмотрела на спасителя с укором. Мой мир прыгал. Так сильно меня лихорадило. Ветер помогал еще больше замерзнуть. Я несколько раз чихнула. «Не смей. В нашей компании болеть позволено только главарю. Остальные должны быть здоровы и веселы». Венчур, разговаривая со мной, умело орудовал топориком. Щепки летели в разные стороны. В его седельной сумке чего только не было. Не прошло и получаса, как весело прыгал огонь, а над ним на рогатине болтался котелок. Вода закипела. Я отвернулась от дыма, лезущего в глаза. Но Венчур решил, что я все еще обижаюсь. Он взял меня на руки и, сев поближе к костру, прижал к себе. Очень скоро я согрелась. Включился внутренний баян, и я задремала. Мне великодушно выделили кусок мяса и положили его вместо тарелки на сорванный с дерева лист. Было приятно, что Венчур запомнил. Я не ем с пола. Мясо было холодным, но специально для меня мой хозяин его подогрел, подержав на прутике над огнем, что опять-таки добавило Венчуру плюсов. Интересно, он женат? По виду мужчина в самом расцвете сил. У такого уже должны быть дети. Я бы посмотрела на его отношения с женщиной и отпрысками. Почему-то я знала, что Венчур любящий муж и отец. Его жене можно было позавидовать. Я представляю, как она терзается беспокойством за супруга, когда он уезжает в опасные командировки и возвращается оттуда с очередным шрамом. Всю дорогу я пряталась у Венчура за пазухой. Высовывалась только тогда, когда дорога шла через поля, и приближающегося путника было видно издалека. Я понимала, что являюсь опасным зверем, поэтому не хотела принести неприятности ни себе, ни своему благодетелю. Когда мы проезжали через небольшой городок, Венчур остановился у одной из лавок. Пока он покупал хозяйские мелочи, я забилась ему под мышку, чтобы меня не было видно. «Для тебя, красотка», — сказал он, усевшись на коне и отогнув край плаща, чтобы я видела, о чем говорит хозяин. В его руках была щетка и щетина. Я едва не прослезилась. Он собирался навести мне красоту. До постоялого двора мы добрались к ночи. Уже зная, что люди думают о сиренах, Венчур не стал выставлять меня на показ. Освободив одну из сидельных сумок, он сунул меня туда. В трактире поставил на пол рядом с собой и слегка приоткрыл, чтобы я могла видеть, что происходит вокруг. «Сиди тихо», — предупредил он, когда я высунулась больше дозволенного. Я беззвучно мяукнула, подтверждая тем, что не собираюсь выдавать своего присутствия. «Ты у меня умница», — неожиданно похвалил он. Я растерялась. Как мало надо женщине, даже если она в кошачьей шкурке. Это умозаключение привело к неожиданным выводам. Пока Венчур заказывал еду, разговаривал с хозяином относительно комнаты на ночлег, глазел по сторонам, сам оставаясь в тени, я предалась размышлениям. Вспомнился рассказ подавальщицы из селения, расположенного недалеко от туманного леса. Она упомянула сирен не только в телах кошек, но и в женских, которые появлялись из тумана и красивым пением заманивали путников. Меня волновал вопрос. Кошки и женщины выступают товарищами в деле соблазнения? Или это такой вид оборотней, которые могут из кошки превратиться в прекрасную деву, и наоборот? А что, если я обладаю такой же способностью? Я провела сутки в пути, но никаких попыток тела трансформироваться не заметила. Значит, надо что-то предпринять. Ну что? Сразу пришли на память сказки про заколдованных девиц. Лягушке-царевне хватило умения поймать стрелу, сделавшую ее жену Ивана, младшего сына царя. И уже ночью она сняла себе ненавистную кожу. Интересно, какие события сделали возможным превращение? Сама свадьба? Секс, конечно, исключается. Я поскребла себя задней лапкой за ухом, пытаясь вспомнить, целовал Иван Царевич жабу или нет. Свадебный обряд в любом мире подозревает обязательный ритуал, сопровождаемый фразой: «А теперь жених может поцеловать невесту». Я высунул морду из сидельной сумки и вперила взгляд в Венчура. Если изловчиться, то можно попробовать поцеловать его. Ага, подпрыгнуть и вцепиться когтями в лицо благодетеля, поспешно прижаться мордой к его рту. Вот он изумится. Трудно сказать, что обрадуется. Скорее всего, решит, что я хочу его изувечить. Сиренам доверять нельзя,